населяют одни брахманы. Сейчас, правда, эти брахманы играют в волейбол, но раньше они занимались тем, чем должны заниматься брахманы. И... Может, это не самое худшее. Вокруг Пури, в Орисе, есть 16 основных деревень брахманских, и главный брахман из этой деревни посылается представителем Джаганнатха Пури. В пределах храма Джаганнатха Пури есть так называемый Шри Мукти Мандап. Мы сейчас с вами сидим в Джапа Мандапе. Это специальное приспособление для того, чтобы читать джапу. Местные жители по утрам приходят сюда читать джапу, читать гайтри здесь. Так что это Джапа Мандап. А в храме Джаганнатха Пури есть Мукти Мандап. То есть специальное место или специальный зал, который должен привести людей к освобождению. И там обсуждаются духовные вопросы, особенно спорные вопросы. Иногда возникают какие-то споры по поводу того, каким образом нужно проводить поклонение Джаганнатху или какие-то философские вопросы. И этот Мукти Мандап имеет 16 колонн. И у каждой деревни брахманической есть своя колонна. И каждый представитель гордо восседает рядом со своей колонной и говорит от имени брахмана в своей деревне авторитетное мнение в соответствии с шастрами и всем остальным. И кроме того, там принимает участие саньяси из Мадха Шанкарачарьи, потому что Шанкарачарья установил поклонение Господу Джаганнатху и стандарт поклонения таким, как оно есть сейчас. Да, приехали мы с вами сюда для того, чтобы получить даршан знаменитого божества Сакши Гопала. И некоторое время спустя мы пойдем туда, чтобы получить этот даршан. Говорится, что паломничество в Джаганнатха Пури не является завершенным, если человек не приходит к Сакши Гопалу и не поклоняется Сакши Гопалу. Сакши Гопал – это знаменитое божество, и сам Господь Чайтанья, когда он путешествовал по Орисе, остановился. Тогда это божество находилось в другом месте, в Кутаке. Он остановился в Кутаке, и Господь Нитянанда, который до этого путешествовал по всем святым местам в Индии, рассказал ему замечательную историю Сакши Гопала, которую мы с вами сейчас послушаем. История эта была давным-давным-давно, много-много сотен лет тому назад, когда во Вриндаване еще было пышное поклонение, все божества, установленные Махараджи Ваджранабхой, находились в больших, роскошных, пышных храмах. И в то время жило двое брахманов в Южной Индии, в Видьянагаре. Эти двое брахманов отправились в паломничество по святым местам, как это было заведено, много-много сотен лет тому назад. Они обошли все святые места, они дошли в Гаю, в Аллахабад, в Каши. В конце концов, они дошли до Вриндавана и начали совершать паломничество во Вриндаване. Один брахман был старый и богатый, другой брахман был молодой и бедный. Один брахман был образованный, другой брахман был неграмотный. Этот молодой неграмотный брахман служил верой и правдой старому брахману, был его помощником. А старый брахман, для которого это был последний шанс очиститься перед тем, как уходить в духовный мир, он с очень большой благодарностью принимал служение этого молодого брахмана. Они пришли во Вриндаван, они совершили паломничество по всем 12 лесам Вриндавана. Они зашли в Махаван, Мадуван, Билваван, во все леса Вриндавана, обошли вокруг Говардхана, искупались в Ямуне и в конце концов пришли во Вриндаван. В то время рядом с тем местом, где сейчас находится храм Говиндаджи, и тогда находился храм Говиндаджи, находился гигантский, роскошный, очень богатый храм Гопала. Когда мы поедем с вами во Вриндаван, я покажу вам то место. Остатки этого храма до сих пор остались там. И там находилось большое, огромное, самое большое во всем Вриндаване божество Гопала, которое установил Махараджа Ваджранаб. И они становились в этом храме, совершили омовение в Кеши-гате, в Калия-гате. В конце концов пришли туда, и Гопал настолько поразил их, что они остались на несколько дней в этом храме. И старший брахман настолько расчувствовался, увидев эту красоту Гопала, очистившись, и он стал говорить молодому брахману: «Ты служил мне так, как никто в моей жизни мне не служил. Даже мой сын мне никогда не служил так, как ты служил. И если я не отплачу тебе, если я не отблагодарю тебя как-то, то я совершу очень большой грех». Считается, что неблагодарность является одним из смертельных грехов. Если человек не чувствует благодарности, всем, кто так или иначе оказывал ему какое-то служение и как-то помогал на его жизненном пути, то это очень большой грех. И старый браман стал говорить, что я не могу просто так оставить тебя. Я твердо решил здесь, сейчас, во Вриндаване, и я обещаю тебе, я дам тебе свою дочь. Молодой браман закричал, зажал уши, сказал, что ты такое говоришь? Ты сам не понимаешь, что ты говоришь, потому что ты богатый, ты образованный, ты красивый, ты старый. Я молодой, я неграмотный и бедный. И хотя мы из одной касты, но ты гораздо выше меня по происхождению, потому что у тебя есть все эти богатства. И я не могу взять твою дочь. Даже если ты отдашь мне замуж в жены свою дочь, то твои родственники никогда не согласятся на это. Потому что ты гораздо выше меня по положению, и ты не можешь портить кровь своего рода моей низкой кровью. Я неграмотный, и это явно свидетельствует о том, что я не совершил достаточно благочестивых поступков в прошлой жизни. Он стал смиренно отказываться, но старший браман настаивал. Он говорил, нет, ты должен взять мою дочь в жены. Он говорит, не нужна мне твоя дочь. Если ты думаешь, что я ради какой-то платы служил тебе, то ты ошибаешься. Я служил тебе, потому что я хотел удовлетворить Кришну. Кришна любит браманов. И если я так или иначе удовлетворю Кришну, то это будет совершенство моей жизни. Мне ничего не нужно взамен. Если Кришна будет доволен, это единственное, что мне нужно. Я служил тебе ради того, чтобы послужить Кришне и ради того, чтобы доставить тебе удовольствие. Но старший браман настаивал. Он сказал, нет, без моей дочери ты никуда не уйдешь. Тот сказал, но твои родственники не разрешат этого, потому что вспомни, что случилось с Рукмини. Рукми, отец Рукмини, тоже хотел отдать свою дочь в жены Кришне. Но что случилось потом? Ее брат, он, вернее, ее да. брат Рукми, да? Да, да. Бишмака ее отец, да? Да, да. Ее Бишмака хотел отдать Рукмини в Кришне, но вместо этого Рукми воспротивился, и в результате пришлось отдавать ее Шишупалу. Конечно, там все кончилось благополучно. Старший браман сказал, моя дочь, моя собственность. Она принадлежит мне, и никто не в силах ничего нарушить, я даю тебе слово. Он говорит, ну если ты даешь мне слово, то идем к Гопалу. И ты пообещаешь не мне, пообещаешь перед Гопалом. И тот сказал, пойдем к Гопалу, я пообещаю Гопалу. И молодой браман, который знал, что ничего хорошего из этого не выйдет, потому что он знал родственников старого брамана, он принял обещание перед Гопалом и сказал Гопалу, смотри, Гопал, когда нужно будет, ты придешь, чтобы засвидетельствовать то, что он пообещал мне. Они отправились в обратный путь, и когда они пришли, прошло какое-то время, и старый браман, его решимость сильно поубавилась. Он вернулся домой, он посмотрел на своих родственников, он подумал, будут неприятности. Но в конце концов, в какой-то день, когда настало полнолуние, когда нужно выполнять свои обещания, он созвал своих родственников и сказал, я хочу сообщить вам радостную весть, я нашел мужа для нашей дочери. Они сказали, да, здорово, кто этот муж? Вот этот молодой, бедный, неграмотный браман, с которым я ходил. Мать закричала, только через мой труп. Сын сказал, мы все отвернемся от тебя, мы все примем яд, мы все покончим самоубийством, ни за что, никогда. Он говорит, ну я же не могу, я же пообещал. И я не просто так пообещал, я пообещал перед божеством, как я могу нарушить. Гопал был свидетелем. Сын его засмеялся, он сказал, а, Гопал свидетель. Ну, если он свидетель, то пусть он там и будет свидетелем. Я не могу нарушать свое обещание. Я нарушу, я стану большим грешником, если я нарушу свой обет. Тебе не нужно нарушать свое обещание. Ты просто скажи, что ты старый, у тебя склероз, и ты просто не помнишь, что ты обещал, чего ты обещал, может, не обещал. Все остальное я беру на себя. Я сам разберусь с этим молодым. И в тот же миг молодой постучал в дверь, потому что пришел тот день, когда нужно исполнять обещание, и молодой сказал, что-то ты не исполняешь свое обещание. Неужели ты забыл, что ты пообещал мне отдать в жены свою дочь? Но старый браман грустно посмотрел на него и ничего не ответил. Когда молодой вышел и созвал всех людей из деревни, все люди окружили этот дом, и молодой стал говорить, посмотрите, этот Браман обещал мне отдать в жены свою дочь, я ухаживал за ним. Он обещал мне отдать, он не исполняет свое обещание, наверное, потому что родственники не разрешают ему. И тут вышел старый браман, вышла вся его семья. И старый браман посмотрел грустно на молодого брамана, грустно посмотрел на своего сына и сказал: «Чего-то я не помню, что-то я обещал или не обещал». Этот сын выбежал и стал кричать: «Этот негодяй опоил моего отца. Он знал, что мой отец богат, он специально поил его, он заставил его что-то сказать, он беспамятный, может быть, что-то и говорил, но это все ерунда, он хотел ограбить моего отца, посмотрите на него, он необразованный, как мы можем отдать нашу дочь в жены ему, он обманщик, он обманывает, он хотел ограбить моего отца», и стал ругаться на этого брамана. И люди засомневались, люди стали думать, кто прав, кто не прав, в чем дело. То они посмотрели с подозрением на этого брамана, они подумали, в конце концов, Кали-юга, и браманы лгут, может быть, он действительно хочет оторвать себе эту невесту. Ну, так или иначе, молодой браман выступил вперед и сказал: «Он мне пообещал, и Гопал был свидетелем». И как только он произнес это, старший браман тотчас же ухватился за эти слова и сказал: «Если Гопал был свидетелем, пусть он придет сюда, и если он подтвердит это, то тогда я с удовольствием отдам тебе в жены свою дочь». И внутри он думал, при этом он предался Гопалу. Он сказал: «Гопал, пожалуйста, сделай так, чтобы я не нарушил своего обета. Сделай так, чтобы я не нарушил своего обета. Сделай так, чтобы я не нарушил свой обет». И сын его тоже очень обрадовался. Сын сказал: «Да, пусть он придет сюда и подтвердит. Если он придет сюда и подтвердит, то тогда мы отдадим в жены ему нашу сестру и дочь этого отца». И сын при этом думал: «Ахахаха. Как же оно придет? Не придет оно, оно из камня. Оно стоит там далеко. Пусть придет и подтвердит». И Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна, он делает всех довольными. Он исполняет желания всех. Он устроил такую ситуацию. В конце концов, и старый браман, и сын его, и старый браман, они все согласились. И молодой браман тоже согласился. Он сказал: «Хорошо, Гопал придет сюда и подтвердит. Гопал был нашим свидетелем. Гопал знает. Гопал придет сюда и подтвердит». И он отправился в обратный путь, во Вриндаван. Он пришел во Вриндаван и стал говорить божеству: «Ты знаешь, что случилось? Произошло так и так. Этот молодой браман не разрешает. Я знаю, старый браман, он хороший, но просто ему мешают его родственники. Пожалуйста, защити. Ты защищаешь браманов. И защищаешь браманов ты для того, чтобы защитить религию. И защитить религию значит защитить принципы, значит помочь браманам следовать их принципам. Когда мы говорим, что Кришна защищает, нужно понимать, от чего он защищает. Когда мы говорим, что Господь Нарисимхадев, это Бхакти Вигна Винашина, тот, кто разрушает все препятствия, нужно понимать, от чего они защищают. Некоторые думают, что Господь Нарисимха должен защитить нас от смерти или от болезней. Смерть придет, болезни придут, это неизбежно. Господь защищает наши обеты. Если мы просим его, чтобы он защитил наши обеты, он сделает это, потому что это самое важное. Это то, что дает в конечном счете нам духовные силы. Когда человек дает какой-то обет, и мы просим Господа, чтобы он помог нам соблюсти обет, мы сможем этот обет соблюсти. И молодой браман стал просить: «Ты защищаешь браманическую культуру, пожалуйста, защити этого старого брамана. Мне не нужна его дочь. Дочь эта мне 100 лет не нужна. Единственное, что мне нужно, чтобы он исполнил свое обещание». И Гопал стал говорить, ты иди отправляйся в обратный путь и собери всех людей. И когда ты соберешь всех людей, подумай обо мне, вспомни обо мне. И так или иначе, я что-нибудь придумаю в этот момент, я устрою так, что все поверят тебе. Поверь мне, я все устрою. Он говорит: нет. Ты не знаешь людей, которые живут в нашей деревне. Даже если ты сам с 4 руками с неба спустишься, они и то тебе не поверят. В нашей деревне живут жуткие люди. Только если ты сам придешь в том виде, в каком ты здесь стоишь, тогда, может быть, они поверят. И то не наверняка. Гопал стал отнекиваться, говорит: «Ну как я пойду, я статуя». «Какая же ты статуя? Статуи никогда не говорят». Он говорит: «Статуи не ходят». Он говорит: «Ну статуи не говорят, ты со мной разговариваешь?» «Разговариваешь. Почему бы тебе не пойти?» И он стал упрекать его. Он стал говорить: «Если кто-то знает правду и правду не говорит, то он виновен, то он становится лжецом. И ты знаешь правду. Если ты не скажешь правду, то согрешишь». молодой браман стал очень сурово отчитывать Гопала. Он сказал: ты не боишься согрешить, Гопал? Шрила Прабхупада говорит, что у преданных связывают с Кришной очень близкие отношения. Что преданный может отчитать в случае чего Кришну, сказать, что ты, пожалуйста, не греши. Вот. В конце концов, Гопалу ничего не осталось, он был приперт к стенке сильными аргументами брамана. Браман сказал: «Пратима нахату ми, сакшат праджендра нандана». Вот эта вера, то, что божество не пратима, не просто статуя, не просто изваяние из камня. То, что Кришна находится в божестве, так же, как он находится везде. Кришна может находиться где угодно. Он может находиться в этой соломе, в этой колонии, в воде. Он находится везде. Он Васудева, который живет всюду. Но это сильная вера младшего брамана, то, что он там. Пратима нахатуми. Ты не просто пратима. Ты не просто изваяние каменное. Ты свидетель, ты живое существо, ты Бог. Вот она заставила Гопалу исполнить его обещание. А до этого, когда молодой браман уходил из деревни, и когда все согласились с тем, что если Гопал придет и подтвердит, то молодой браман сказал: больше я вашему слову не верю. Теперь, если вы хотите, чтобы я пошел и привел сюда Гопала, то вы должны расписаться. Должны мне дать письменную расписку. На слово я больше уже ничему не верю. Я знаю, как это бывает. Очень часто, очень типичная ситуация для преданных. Да? Преданные сначала никогда ничего не расписываются. Потом один обманывает другого. Потом они говорят: расписывайтесь. То есть много-много сотен лет тому назад все было то же самое. Молодой браман пошел, и он спросил: откуда я знаю... Гопал согласился идти за ним. Молодой браман спросил: откуда я буду знать, что ты идешь за мной? Потому что я уже ничему не верю. На всякий случай... ты должен мне дать какой-то знак. Он сказал: не оглядывайся, я буду идти за тобой, но ты не должен оглядываться. И у меня на ногах будут звенеть ножные колокольчики. И Гопал пошел за ним. И Гопал попросил еще: каждый вечер ты должен готовить мне по килограмму риса. Если ты меня сможешь кормить по килограмму риса каждый день, то тогда я буду идти с тобой. Видимо, он был откуда-то отсюда, потому что здесь очень много риса едят. Недаром он сюда пришел в конечном счете. Вот. И сейчас Сакши Гопалу предлагают такой особый вздутый рис. Это особый просад, который предлагают здесь в храме. В свое время Сакши Гопал потом после Видинагара был перенесен в храм Джаганатха, и был небольшой храм на территории храма Джаганатха для Сакши Гопала. Но Сакши Гопала совершенно не нравилось там, потому что он думал, все приходят к этому черному его посмотреть. И я тут какой-то вторая фигура, и кроме того, меня не кормят моим любимым рисом. В конце концов, они в пух и прах рассорились с Джаганатхом, и Гопал сказал: забирайте меня отсюда, я не хочу больше тут находиться, куда-нибудь в другое место. Но это отдельная история. Так или иначе, молодой браман пошел, Гопал пошел за ним, и он слышал тиньканье колокольчиков. Каждый вечер они останавливались. Гопал снова становился статуей, тот его кормил килограммом риса, потом сам съедал просад. И так они шли по дороге. И когда они уже подошли к самой деревне, к Видьяйанагару, они перешли через реку, и там был песчаный берег. Этот песок забил колокольчики, которые были на ногах. И колокольчики перестали звенеть. И браман, сердце его билось в предвкушении того, что сейчас он приведет Гопала, и вдруг он перестал слышать, что Гопал идет. Он испугался, он подумал, вдруг Гопал меня обманул. В конце концов, Гопал знаменит тем, что он постоянно кого-то обманывает. Вдруг он дошел со мной почти до самого конца, и потом опять ушел в Вриндаван, потому что он оттуда, из Вриндавана. И он не выдержал, он боролся с собой, но не мог ничего с собой поделать, и он оглянулся. Когда он оглянулся, Гопал застыл и сказал: все, дальше я не пойду, зови людей, я подтвержу. Вот побежал в свою деревню и закричал: чудо, чудо, чудо, чудо. Гопал пришел. Он готов засвидетельствовать. Молодой сын этого брамана пришел, старый браман пришел, все они собрались. И старый браман на радостях закричал: вот моя дочь, забирай ее, она твоя. Они все очень обрадовались. И там был установлен большой храм. Да, и Гопал сказал: я очень доволен вами. Вы мои вечные слуги. Вы нитья ситхи. И я готов исполнить любое ваше желание. Просите у меня все, что хотите. И тогда в один голос, и молодой браман, и старый браман упали перед ним на колени и сказали: у нас есть только одно желание. Оставайся здесь, и никуда не уходи. Павел сказал: хорошо, я останусь здесь. И так этот храм во Вриндаване опустел, и Гопал переселился в Видинагар. Какое-то время спустя, где-то примерно за лет 50 до прихода Господа Чайтаньи, Махараджа Пурушоттама Дев из Пури, который правил здесь в Орисе, отправился в экспедицию, в военный поход на юг. И он пришел к этому храму, и он тоже увидел Гопала. И он так был поражен красотой Гопала, что он стал умолять Гопала: «Гопал, пойдем со мной. В конце концов, тебе не привыкать ходить туда-сюда, ты уже прошел через всю Индию. Пойдем со мной в Орису». И говорится, что Гопал чувствовал себя очень признательным Махараджи Пурушоттама Деву. Он чувствовал, что он обязан ему и что он должен исполнить его желание. И тогда Гопал согласился. Он сказал: «Хорошо, я пойду с тобой, но только на этот раз ты меня повези, потому что я устал за ту долгую дорогу. На этот раз ты возьми меня на повозке и привези сюда». И Махараджа Пурушоттама Дев установил его в Кутаке. Потом его жена увидела это божество, и она тоже полюбила его, и ей захотелось что-то отдать. У нее возникло желание, у нее была огромная, очень красивая жемчужина, жемчужное украшение, которое она носила в носу. Она увидела Гопала и подумала: я хочу отдать ему это жемчужное украшение. Но потом она подумала: как же так, у него наверняка нет дырки в носу, он не сможет носить это ожерелье, это украшение. И грустно она вернулась домой. Гопал пришел к ней во сне и сказал: ты знаешь, Ясода в свое время проткнула мне дырку. Так что ты попроси Пуджари, пусть он как следует поищет, у меня там есть дырка. Если хочешь подарить мне эту жемчужину, подари, я приму. На следующее утро она прибежала в храм и говорит: есть у него дырка или нет? Пуджари стал искать и нашел дырку у него в носу. И так эта жемчужина оказалась. Она до сих пор в храме в этом, у этого Гопала. Потом он переселился сюда, в храм Джаганатха. После того, как он поссорился с Джаганатхом, он переселился сюда. И эта деревня стала называться... До этого она называлась Сатьявади. После этого она стала называться Сакши Гопал или Сакхи Гопал на Ории. Вот. И тут тоже произошла удивительная лила. Сакши Гопал один. У него не было подруги. Ему стало скучно в какой-то момент. И в деревне, через которую мы проходили, не вот эта большая деревня Рамачандрапур, а небольшая деревня по пути к ней, несколько сотен лет тому назад, уже после Господа Чайтаньи, родилась девочка у одного брамана. Эту девочку назвали Лакшми. Она была очень красивой. Когда ей исполнилось 8 лет, утром, когда жрецы пришли в этот храм, они увидели, что у Сакши Гопала нет его золотой флейты. Вечером они дали ему золотую флейту, чтобы он поиграл на ней, а утром они золотой флейты не нашли. Они стали искать, они подумали, что кто-то украл, и в конце концов они нашли эту золотую флейту в доме у этого брамана, чья 8-летняя дочка приходила в храм Сакши Гопалы. Они подумали, что он украл, и хотя тот отнекивался, он ничего не мог объяснить, как эта флейта оказалась тут. В конце концов правитель этой деревни, маленький Раджа, взял этого брамана и бросил его в тюрьму. Но во сне разгневанный Гопал пришел к этому Раджи и сказал: зачем ты бросил этого брамана? Я пришел ночью потанцевать с этой девочкой Лакшми, и я там сам забыл свою флейту. Причем тут он, этот браман? Мы с ней танцевали раса-лилу. Кришна я или не Кришна? Я могу танцевать, я могу забыть свою флейту, где я хочу. Отпусти его и сделай мне Радхарани, потому что мне скучно без Радхарани. Он отдал это приказание, и Раджа тотчас же стал делать приготовление и из аштадату, из 8 металлов, из которых отливают божества золото, серебро, медь, олово, из специального состава стали отливать статую Радхарани. И как только стали отливать статую Радхарани, эта Лакшми заболела. И в течение 2 месяцев, пока статую делали, девочка болела. Потом эту статую стали устанавливать в храме, провели большую ягью. И в тот самый момент, когда провели Пурнахути, последнее возлияние на огонь, и когда жрец сказал «Сваха», в этот момент девочка покинула свое тело. На самом деле это была сама Радхарани, она вселилась в нее. И это Лакшми или Радхарани, она до сих пор стоит рядом с Сакши Гопалом. Мы сейчас увидим ее. И там же рядом Эта деревня Сакши Гопал еще знаменита тем, что в свое время Кришна привязал там своего деда. Его дед Парджани Махарадж. Не спрашивайте меня, когда это было, как, почему, но я расскажу вам историю. Эта история связана с Джаганнатхом. У Джаганнатха тоже есть дед, его тоже зовут Парджани Махарадж. И он живет как раз в этой деревне. Это деревня, в которой здесь живет Парджани Махарадж. И тут, может быть, вы видели, на деревьях растут большие плоды. Это плоды хлебного дерева или джекфрут. В мае они созревают, они становятся очень сладкими. У них такой тягучий, сладкий сок. И однажды этот Парджани Махарадж сидел в саду. Там есть Гупта Вриндаван, скрытый Вриндаван сад. И там росло много деревьев, джекфрутовых деревьев. У него были длинные волосы, длинная борода. И он сидел вечером на закате солнца и медитировал на Кришну. Он погрузился в глубокую медитацию в позе лотоса с полузакрытыми глазами. В это время Джаганнат, на которого он медитировал, прибежал на его зов. А он не обратил на него никакого внимания. Он продолжал сидеть с закрытыми глазами и медитировать. Джаганнатху стало очень смешно, что он медитирует на него, а он тут. Поэтому Джаганнат сорвал один джекфрут, разрезал его. Из него такой сладкий, тягучий сок. И он измазал волосы и бороду своего деда этим сладким тягучим соком и привязал его за его волосы к дереву, под которым он медитировал. И когда он вышел из медитации и попытался встать, то он чуть не лишился своей бороды. Стал кричать «караул» и так далее. В конце концов они поняли, что это... Кто это мог сделать, кроме Кришны? И они решили наказать Кришну. И Кришну точно так же привязали к этому самому дереву в наказание. И с тех пор, всякий раз, когда проходит фестиваль колесниц, фестиваль Ратхаятры, то сюда отправляют специальную экспедицию, срубают два ствола дерева, джекфрутовых, из этого сада Гупта Вриндаваны, и устанавливают их на той самой колеснице, на которой повезут Джаганнатха. И потом Джаганнатха привязывают крепкими веревками к этим деревьям, в память об этой лиле, чтобы он никуда не убежал, и чтобы он знал. Чтобы не нарушал. Вот. Так что мы сейчас тут, и скоро уже стемнеет, мы пойдем туда, в деревню к Сакши Гопалу, получим даршан Сакши Гопала, попросим его прийти в Москву. А здесь что за Гопал? А? Здесь Гопинат, это просто вот храм этой деревни. Здесь все брахманы поклоняются этому Гопинату, к которому мы ходили. Здесь вот это озеро. Вот. Вот такая история. Расскажите еще. Может быть, омыться, прочитать Гаятри как раз время. Поздно? Еще не поздно. Можно омыться сейчас? Весна началась 2 месяца тому назад с Васанта Панчами. И в Дола Ятру, в Гауру Пурниму как раз, в эту Пурниму месяца Палгун... Палгун? Да, Палгун Пурниму, Палгуни Пурниму. Весна кончается и начинается Новый год. И тут в течение 5 дней большой праздник. Мы с вами поклонялись божеству Харихара, Утсав Мурти. Это таракан. Он безобидный, большой таракан. Пять дней тут праздники, и как раз сегодня кончается весна и начинается лето. И мы как раз отправляемся с вами в Южную Индию, чтобы отметить этот случай. Вот они ждут, чтобы мы попели киртан там. Все волейболисты придут послушать. Джекфрут в мае. Если ты останешься тут до мая. Дерево кадамба, оно путешествовало повсюду и вырастало всюду, где останавливался Гопал. И сейчас рядом с этим храмом тоже растет дерево кадамба, которое пришло из Вриндавана за Гопалом.